Отдайте кормовой, швартов. Куинт отвязал носовой и боковые тросы и бросил их на палубу. Когда отдали кормовой, швартов, он завел мотор и отчалил от пристани. Куинт повернул руль направо и выжал ручку акселератора. Катер быстро пошел по спокойному морю, мимо Хиггс-Айленда и Гофф-Пойнта, огибая Шагуанг и Монтак. Скоро маяк на мысе Монтак остался позади, и они легли на курс Зюит-Зюит-Вест в открытом океане. Судно плавно покачивалось на волнах, и Броди постепенно успокаивался. Может быть, Хупер говорил правду. Это не исключено. Ни один человек не стал бы лгать, если его легко проверить. Эллен никогда не обманывала его раньше. Он был уверен в этом. Она даже не флиртовала с другими мужчинами. Однако, сказал он себе, все случается впервые. И опять при этой мысли у него сжалось горло. Его раздирали чувства ревности и унижения, бессилия и возмущения. Он вскочил со стула и поднялся на ходовой мостик. Куинт подвинулся на скамейке и освободил место. И Броди уселся рядом. «Вы, ребята, чуть не набили друг другу морду там, на пристани», — хохотнул Куинт. «Да пустяки, о, не скажите. Что, думаете, он завел шашни с вашей женой?» Услышав слова, так грубо выражавшие его собственные мысли, Броди вздрогнул от неожиданности. «Вас это не касается», — огрызнулся он. «Какое мне дело? Но я не думаю, будто он способен на что-нибудь путное». «Меня не интересует, что вы думаете», — отрезал Броди, желая поскорее переменить тему разговора. «Мы идем на прежнее место?» «Да, на то самое. Теперь уже недалеко. Вы считаете, акула все еще там?» «Кто знает. Нам не остается ничего другого. Только позавчера вы говорили по телефону, будто обманете любую рыбу, так? Значит, вы уверены в успехе?» «Почти. Просто надо уметь разгадать их уловки. В этом все дело. Они глупы, как пробки». «Вам никогда не попадалась умная рыба?» «Нет». Броди вспомнил злобную, ухмыляющуюся морду акулы, которая смотрела на него из воды хищными глазками. «Я не знаю», — сказал он, — «у этой, у вчерашней рыбины был очень уж подлый вид. Будто она понимала, что делает. Глупости! Ни черта она не понимала. Может, некоторые рыбы способны мыслить?» «Рыбы?» — Куинт рассмеялся. «О, вы им льстите! Рыбы не человек, хотя я считаю, что порой встречаются люди такие же тупые, как рыбы. Нет, акулы не умеют думать. Они ведут себя по-разному. Но спустя какое-то время вы узнаете их уловки. Значит, акула не может быть врагом, который бросил вызов людям?» «Нет, она нам такой же враг, как канализационная труба водопроводчику. Стараясь прочистить трубу, он, возможно, и проклинает ее, и колотит по ней гаечным ключом, однако водопроводчик знает, что труба ему не враг. Время от времени я наталкиваюсь на какую-нибудь капризную рыбину, которая доставляет мне больше хлопот, чем другие, но тогда я просто прибегаю к особым средствам». «Но ведь есть рыбы, которых вы никак не можете поймать». «Конечно, только это вовсе не значит, что они умные или хитрые. Они просто либо сыты, либо слишком проворны, либо у вас не та наживка». Куинт помолчал с минуту, затем продолжал. «Однажды, — сказал он, — рыба чуть меня не слопала. Это было лет 20 назад. Я загарпунил здоровую голубую акулу. А она как рванет и стянула меня за борт. И что же вы сделали?» «Вскарабкался на транец с такой быстротой, точно взлетел по воздуху. Мне повезло, что я свалился за корму, которая сидела глубоко в воде. Если бы я упал с середины борта, мне пришлось бы плохо. Во всяком случае, я мгновенно взобрался обратно, и рыба не успела меня заметить. Она в то время пыталась избавиться от гарпуна.